Глава 18. «Синди, я больше уже не могу. Мне эти крысы уже скоро сниться будут. Вот это вот твои обещанные великие дела? Очистка подземелья от крыс?» — бурчал Тайка, пинком откидывая очередную крысу. «А ты как хотел? Сразу на валку с медведями идти? Рановато. У нас ни сыгранности, ни опыта. Путь в тысячу ли начинается с первого шага, знаешь ли. Да и немного уже осталось. Если верить форуму, то за следующим поворотом нас ждет комната с боссом, крысиным королем». Я ободряюще похлопал Тайка по плечу и обернулся проверить, где там Рёдзи. Что-то давно его не было слышно. Рёдзи не было. Мы с Тайкой собрались уже идти обратно и искать его, когда он появился из-за угла. «Ну ты где там застрял-то? Я уж думал, случилось чего». «Братаны, там, короче, это...» — неуверенно начал он. «Я там, короче, случайно стену сломал. А за ней, типа, дверь какая-то оказалась, закрытая. Я ее уже и так пытался открыть, и этак никак не открывается, падла. А там ведь, наверное, ништяки какие-то». «Ну, пойдем, глянем, что ты там нашел». И мы с Тайкой пошли за ним. В принципе, я уже догадывался, что он там нашел. Эту тему со вчерашнего дня активно обсуждают на форуме. Суть вот в чем. Сейчас мы находились в единственном данже песочницы, крысиное подземелье. И это единственный данж из всех данжей песочниц игры, в котором пока не нашли вход на второй уровень. Учитывая, что после смерти босса, крысиного короля, появлялась табличка с поздравлением с прохождением первого уровня подземелья, игроки логично решили, что должен быть и второй, а может даже и третий. Игроки буквально сантиметр за сантиметром изучили комнату босса в поисках перехода на следующий уровень, но так пока ничего и не нашли. Дело еще осложняло отсутствие навыков на поиске тайников. Даже удивительно, как у Рёдзи-то получилось. Дуракам везет? Или удача помогла? И да, нам наконец-то удалось ее хоть немного прокачать. Между атаками крыс и прокачкой характеристик после повышения уровней мы играли в камень-ножницы-бумага. Как я и предположил, это позволило прокачать удачу, но только при условии игры на какой-то интерес. В нашем случае это щелбаны проигравшему и при условии отсутствия сговора. В первый раз, когда стали играть, договорились по очереди друг друга прокачивать. И тут же словили дебаф к удаче. Минус один на один час. Мы сразу все поняли, осознали и стали играть уже по-честному. Даже азарт какой-то появился. Я поднял удачу на 2 пункта, Тайка на 3, а Рёдзи аж на 5. Так что не исключено, что действительно удача помогла. Дверь внушала. Я-то думал, там небольшой, скрытный и малозаметный лаз, а тут огромная махина в 3 метра высотой и 2 шириной. Это уже не дверь, а ворота скорее. Вокруг нее валялись остатки кирпичной кладки, которой она зачем-то была прикрыта. Пока я не мог понять логику разработчиков, для чего они так усложнили проход на второй уровень. «Ты как ее нашел-то вообще?» — спросил я у Рёдзи, который демонстрировал ее с таким гордым видом, как будто он сам ее тут поставил. «Да мне типа, когда мы крыс в прошлый раз добили, одно очко опыта до следующего уровня оставался. Но я и подзадержался чуток, смотрел, может, не добили какую из крыс. Мало ли, вдруг заныкалась где-то в углу, а я бы ее сразу бах! А там и новый уровень. Крысу не нашел, а тут смотрю, мокрица какая-то по стене ползет. А я их страсть как не люблю, мерзкие они и противные. Ну я и дубинкой как размахнулся, да как бабах по стене. Мокрица в дребезги, кирпич тоже. Смотрю, дыра какая-то. Интересно стало, что за ней. Вдруг тайник. Но я и решил расширить дыру, чтобы посмотреть. А тут это...» — показал он рукой на дверь. «Только как открыть, непонятно», — почесал он затылок. «Беспонтовая какая-то дверь. Ни замочной скважины, ни засова, ни подсказки никакой». «Да тут-то как раз все понятно», — задумчиво произнес я. «Если это то, что я думаю, то дверь откроется, когда мы босса завалим». «Это не лишено смысла», — согласился со мной Тайка. «Видимо, он тоже понял, что это. А вот Рёдзи продолжал с недоумением смотреть на нас». «Скорее всего, это вход на новый уровень данжа», — пояснил я ему. «Крутяк! Там же, типа, это, должны быть куча ништяков! Пойдемте уже, завалим по-быстрому этого босса и вернемся сюда!» — аж пританцовывал он от нетерпения. «Да ты, брат, оптимист», — хмыкнул я. «По-быстрому, боюсь, не получится». «Да ладно тебе, братан! Что, мы не запинаем его, что ли, втроем-то? Мы вон уже как круто прокачались, все 5-го уровня, его группы и с меньшим уровнем проходили». «Ну да, только там полноценные рейдовые группы были из 6 человек, а нас всего 3. Ну да ладно, попробуем. У кого сколько зелий здоровья и каких?» «У меня завались малых зелий здоровья, аж 15», — гордо ответил Урёдзи. «У меня 5, тоже малых», — тихо отозвался Тайка. «Так, малое зелье здоровья восстанавливает 100 хитпоинтов, среднее 250, — прикидывал я, — большое 500, но у нас его нет, да, оно нам, в принципе, пока и не нужно, о великом вообще молчу. 1000 хп, и уровня до 20-го оно нам точно не понадобится. Рёдзи, отдай Тайка 5 зелий». «Держи, братан». «Да мне не надо». «Надо, не спорь со старшими», — оборвал я его. «Привыкай работать в команде». «Хорошо». «И на, держите каждый еще по среднему зелью», — переслал я им. «О, ништяк, братан. Теперь мы точно эту крысятину завалим». «Спасибо», — смущенно поблагодарил Тайка. «Не за что. Одно дело делаем. И давайте сразу договоримся насчет добычи. Делим по принципу, кому что надо. Если выпадет вещь для танка, то это будет твое, Рёдзи. Если для целителя — тебе, Тайка. Для ассасина — мое. Все остальное — рандом. Все согласны?» «Да без базара, братан!» «Я согласен». «По тактике. Пока наши классы бесполезны. Стандартная тактика с агромбосса и удержание его танком не сработает. Да еще и группа неполная. Поэтому все втроем вливаем максимальный урон в босса. Рёдзи, подходишь справа к нему. Тайка слева, я по центру, чтобы не мешать друг другу. Следим за уровнем своей жизни и держим не ниже 30%. У босса 2 умения с откатом в 2 минуты. Яростный укус с уроном от 80 до 120 и наскок с уроном до 150. Будьте внимательны. Перед наскоком он издает крик, который вешает дебаф на ловкость и служит сигналом, что сейчас будет прыжок. Сразу разбегаемся в разные стороны. Когда уровень жизни босса упадет до 25%, он призовет свиту. Я буду держать босса, а вы должны будете максимально быстро разобраться со свитой. Всем все ясно? «Хай», — коротко отозвался Тайка. «Оке, босс, но ты вообще мега круто все изложил». «Форум просто надо читать, тогда и сам бы все знал», — проворчал я. «Все, пошли уже». «Фу, мерзость какая!» Как ни странно, это Рёдзи, а не Тайка. Какой он у нас брезгливый, оказывается. Хотя да, босс действительно выглядел мерзко. Огромная бочкообразная туша под 2 метра высотой и столько же шириной, из которой торчали 5 крысиных голов. «Крысиный король. Рейд босс. Уровень 15. Очки здоровья 30 тысяч. Урон скрыто. Особое умение скрыто». Как я и думал, нашего уровня оказалось недостаточно для того, чтобы увидеть полную информацию о боссе. Спасибо форуму. Мы тихонько просочились в зал и замерли у входа, осматриваясь. Босс злобно сверлил нас глазками, но не предпринимал пока никаких действий. Видимо, мы еще не вошли в его агрозону. Зал представлял собой овал, вытянутый в длину 40 метров и 20 метров шириной. В общем, есть место, где развернуться. «Расходимся и начинаем», — почему-то шепотом скомандовал я. Мы разошлись и бросились к нему. Босс тут же издал пронзительный писк, повесив дебаф на ловкость минус 10 на 30 секунд, и тут же прыгнул на меня. Каким чудом я успел увернуться, я и сам не понял. На одних рефлексах тело дернулось в сторону и вниз, я упал, почувствовав, как по руке стегнул один из его 5 хвостов. «Минус 15 хп». Я тут же вскочил и кинулся к нему. «Не спим, не спим!» — заорал я на Рёдзи и Тайка, которые почему-то нерешительно замерли на месте. «Вливаем урон по максимуму, пока у него прыжок не откатился!» Они сбросили с себя оцепенение и кинулись мне на помощь. Я без устали махал своей катаной, выдавая уже урон под 30 хп за удар. Тут и Тайка с Рёдзи подключились, и уровень здоровья босса потихоньку пополз вниз. Тут он неожиданно по-змеиному зашипел, и все его 5 голов, оскалившись, метнулись к нам. 2 на меня и Рёдзи, и 1 к Тайка. «Твою мать!» А вот то, что яростный укус он наносит сразу по нескольким целям одновременно, я не знал. Об этом на форумах не писали. Минус 120 хп. Я отпрыгнул в сторону и выпил одну из шести имевшихся у меня малых склянок здоровья. Еще три средние в запасе, должно хватить. Тут босс опять крикнул дебаф на ловкость, и мы дружно прыгнули все в разные стороны. В этот раз целью оказался Рёдзи, но он вовремя среагировал, и босс его даже не задел. Дальше уже оказалось делом техники. Мы четко отслеживали время откатов умений босса, вовремя пили зелье здоровья и спокойно спустили его очки здоровья до 7500. Тут уже он отпрыгнул в сторону и заверещал так, что у нас заложило уши. Из всех щелей стали выползать крысы. Вот и свита. «Держу босса, валите свиту!» Я запрыгал вокруг босса, не давая ему переключиться на кого-то другого. Пришлось вертеться юлой и думать уже не столько о нанесении урона, сколько о том, чтобы просто не попасть под один из ударов. Спасало то, что у меня была хорошо прокачана ловкость. Уровень моей жизни скатился до 40% и продолжал падать. Я отступал и уже почти упирался в стену, когда он издал очередной вопль на дебаф и прыгнул на меня. В панике я зачем-то вместо того, чтобы прыгнуть в бок, прыгнул вверх. Туша ударила меня по ногам, я завалился ему на спину и услышал глухой удар в стену. Босс замер и ошалело мотал всеми пятью головами. Ошеломление 30 секунд, 28, 27. Я тут же вскочил и начал лупить его сверху. Тайка с Рёдзи как раз закончили со свитой и кинулись мне помогать. До окончания ошеломления мы не успели, но это его не спасло. Он успел напоследок вломить хвостом в грудь Тайка, отчего тот отлетел от него на пару метров. И, наконец, сдох. «Поздравляем! Крысиный король убит. Ваша награда — 10 золотых монет и 5000 очков к опыту». «Вы получили 6-й уровень. Опыт 2800 из 5000. До следующего уровня 2200 очков». «Внимание! Вы прошли первый уровень крысиного подземелья. Новое достижение — гроза крыс. Крысы, уровень которых ниже вашего уровня, при виде вас в панике убегают. Крысы, чей уровень превышает ваш, атакуют вас с двойной яростью, игнорируя других игроков». Я бессильно опустился на пол, рядом пристроился Рёдзи. Тайка, пошатываясь, подошел к нам. Я вызвал окно лута. «Наручи крысиной ярости, качество редкое, плюс 20 к ловкости, плюс 10 к защите. Шанс, что первый удар противника по вам будет нанесен мимо, 25%. Требования к уровню не ниже 6. Требуемый класс — ассасин». «Это мне. Никто же не возражает?» Тайка с Рёдзи в отрицании замотали головой. «Корона крысиного короля. Качество редкое. Выносливость плюс 120. При экипировании с вероятностью 100% крысы будут вас игнорировать. Требования к уровню не ниже 8. Требуемый класс — целитель». Я без слов отдал ее Тайка. «Все, остались только всякие потроха, хвосты, зубы, глаза. Выставлю на аукцион, деньги поделим потом». «Ну а тебе, — кивнул я Рёдзи, — что-нибудь на следующем уровне подберем». «Что-то мне уже и не хочется идти на этот следующий уровень!» — устало пробормотал Рёдзи. Тайк согласно кивнул головой. «Нужен перерыв», — согласился я с ними. «На часок сейчас сходим в реал и возвращаемся сюда. Уровень же все взяли. Будем качать характеристики». «Нет!» — вырвался одновременный вопль души из двух глоток. «Да! Наслаждайтесь, мальчики! Наслаждайтесь, пока можете! Вы лучше представьте, как мы их будем качать уровни на 20-м». «О, нет!»